Останусь, я останусь с тобой, Рабастан. В таком случае я никуда тебя не отпущу. Лестринг навис сверху, уперев ладони в матрасу ее головы. Любовно покрывая ее шею дорожкой поцелуев, он спускался ниже, пока Мариэлла довольно не вскрикнула. Берег Апонтуит, дом Поттера. Карие глаза парня распахнулись. С тяжелым вздохом он принял сидячее положение, подтягиваясь и разминая шею. Этой ночью он спал спокойно и даже выспался. Бродяга, о, уже очнулся, повернулся к нему Блэк, отсалютовав бутылкой медовухи. Давно ты здесь? Свесив ноги с дивана, Сахатый поплелся к кухне. С вечера, но ты так сладко спал, что я не стал тебя будить. Джеймс подошел к другу с бутылкой молока, неуклюже плюхнувшись на диван. Женщина, которую я люблю, никогда не будет моей. Сириус уронил лицо в ладони. Я и подумать не мог, что ты сможешь кого-то полюбить, сконфуженно пробормотал Сахатый, хлопнув друга по плечу. Вот посмотри на меня, я никого не люблю и у меня нет никаких проблем. А как же твоя Валери? Ребром ладони утерев влажность под носом, Сириус взглянул на друга. Валери, Джеймс прыснул. Мы просто спим, ничего больше. Я в министерство. Ты со мной? Ты не появлялся там уже почти месяц. И сегодня не появляюсь, бросил Блэк и, схватив пергамент со стола, написал несколько строк. Да, бродяга, протянул Джеймс, почесав затылок. Твой почерк всегда был лучше моего. Сегодня, кстати, должен зайти Хвост со своим дружком, и, может, Римус с Нордс подтянутся. Лунатик простил тебя, окликнул он друга. Нет, бросил волшебник и залез в камин. Министерство магии, проговорил он четко, изумрудное пламя поглотило Поттера. Выпендрежник, усмехнулся Блэк. Поместье Пьюси. Этой ночью Алине так и не удалось сомкнуть глаз. В комнате было слишком душно, то холодно. Постель жесткая и неудобная, а бесчисленное количество пост только усугубляли положение. Спрыгнув с кровати, волшебница накинула шелковый халат темного цвета поверх точно такой же сорочки. Шаркая босыми ногами, она спустилась по длинной лестнице, оказавшись в зале. В помещении гуляла легкая прохлада. Ладонями обхватив себя за плечи, миссис Пьюси прошла в столовую. Желудок сворачивался в узел, но есть не хотелось. «Доброе утро, хозяйка!» Поздоровался с ней эльф. «Чего бы вы хотели на завтрак? Что-нибудь легкое?» Приветливо улыбнувшись, Лина присела за стол. Мужа видно не было. «А где?» Она запнулась. «Этилберт». «Хозяину не здоровится», удрученно пожал плечиками Грег. «Хозяин пожелал есть в своей комнате». «Ясно», прошептала Алина. «Сегодня она может насладиться размеренным днем и никто не будет над ней издеваться». «Может, хозяйка хочет навестить хозяина?» поинтересовался домовый эльф, с надеждой поглядывая на девушку, поперхнувшуюся чаем. «Грег уверен, что хозяину станет лучше от вашего визита». Его огромные глаза наполнились слезами. «Видимо, домовики любят Пьюси, несмотря на его пренебрежительное к ним отношение. Навряд ли. Хозяин заботится о вас», пролепетал эльф, поджав огромные уши. Его реплика вызвала нервный смешок волшебницы. «Хозяин каждую ночь проводит с вами, он стережет ваш сон». Алина напряглась. «Грег сам видел. Хозяин никого к вам не подпускает и сидит всю ночь подле вашего ложа». «Я», Алина прочистила горло, стараясь придать голосу серьезный тон. «Быть может, позже». Счастливый эльф растратился в воздухе, попутно утирая слезы. Домовые эльфы действительно любили своего хозяина, ведь не зря же они нянчили его с рождения. «Черт», выругалась она. Лина старалась избегать лжи в своей жизни, поэтому ей придется сдержать свое обещание. Миссис Пьюси полдня просидела за книгами, так сильно углубившись в истории выдуманных персонажей, отчего потеряла счет времени. Только они помогали ей отвлечься от мыслей о волшебнике, имя которого она боялась произнести вслух, ведь каждое упоминание перерастало в истерику. Именно поэтому встречи с Лили сошли на нет, потому как каждый разговор так или иначе заканчивался Поттером. Захлопнув книгу, Алина свесила ноги с кровати, мысленно борясь с желанием сдержать обещание, данное домовому эльфу, или напрочь пренебречь им. «Мерлин, это полный абсурд». Выйдя из комнаты, девушка прошла вдоль темных коридоров. С портретов, которые висели на стенах, на нее глядели давно почившие волшебники рода Пьюси. Все как один кривили рты, когда Алина проходила мимо. Не выдержав, молодая ведьма побежала по коридору, что есть мочи. Прибежав к нужной двери, Лина спиной облокотилась на стену, стараясь восстановить сбившееся дыхание. С лица не слезала довольная улыбка, а щеки пылали жаром. Такие шалости вызывали теплое чувство где-то в районе груди, навевая воспоминания о прошлом. Закусив губу, Лина собралась с силами и вошла в комнату. Она была здесь всего лишь один раз, но так и не осмотрелась. Личная комната Этельберта казалась огромной, с высокими потолками и высоченными окнами во всю стену, напротив которых была расположена соответствующая размеру кровати из темного дерева, а по бокам от нее две тумбочки. В углу – темный шкаф с плетеной ширмой. Невзирая на огромное пространство и скудное количество мебели, личная опочивальня Этельберта оказалась довольно уютной. Откуда-то сбоку раздался громкий кашель, Алина подошла ближе. В постели лежал Пьюси, на его лице выступила легкая испарина, а светлые влажные волосы завитками закручивались у лба. Этельберт находился на грани сна и реальности, мучаясь видениями минувших лет. «Слабость, слаб», — шептал волшебник, в кулаках сжимая простынь. Алина поджала губы, основав, что ему и правда не здоровится. Ее рука коснулась лба мужа, на мгновение ей померещилось, будто она обожглась. «У тебя жар», — прошептала волшебница одними губами. Ее взгляд метнулся по сторонам и, заприметив небольшую дверь в стене, Алина рванула к ней. Внутри оказалась ванна. Схватив небольшое полотенце, девушка опустила его под ледяную струю воды, льющейся из серебристого крана. Из комнаты снова донесся хриплый кашель вперемешку со стонами. «Сейчас станет легче», — вполголоса проговаривала Лина, оставив на лбу Этельберта влажное полотенце. «Хозяйка, что вы делаете?» Он мигом подбежал к постели, всматриваясь в лицо волшебника. «Он весь горит, жар нужно сбить». Лина сорвала покрывало, коим был укрыт Этельберт. Она не смогла сдержать выкрика, увидев, что ран, полученные от оборотня, воспалились и загноились. Грэнс покачал головой, стараясь сдержать слезы. Он просил Этельберта обратиться к целителю, но тот его не послушал. «Мне нужна моя мазь в белом тюбике, которая находится в верхнем ящике комода около стены». Кивнув, эльф исчез и через мгновение появился, протягивая светлую упаковку Алине. «Держи его», — приказала девушка, и когда эльф щелкнул пальцами, волшебница размазала сильно пахнущую смесь на груди мужа. Этельберт взвыл, пытаясь сопротивляться, но магия Грэнса удерживала его, покуда Алина пыталась залечить и без того воспаленные раны. Откинув мешающие волосы за спину, она наклонилась ближе к Пьюси. Этельберт схватил ее за запястье, и девушка услышала, как хрустнули кости. «Этельберт». Он ослабил хватку, а тут же Лина отдернула руку. «Он не ведает, что творит, хозяйка». Удрученно покачал головой Грэнс. «Едва ли», — прошептала она, — «совсем не слышно. Хогвартс, подземелье Слизерина». Практически целый месяц метка на предплечье Блэка-младшего не давала о себе знать. Письма от Бёрг приходили каждый день. Пожалуй, это была единственная его отдушина. «Привет», — рядом с ним на небольшой диван, на коем в свое время он сидел с друзьями, опустилась белокурая волшебница, внимательно оглядывая кузена. «Привет», — кивнул он, не отрываясь от письма, пахнущие мятой и шоколадом, пахнущие Патрисией. «Как ты?» Девушка нервно поерзала на месте, расплавила складки форменной юбки. Регулус пожал плечами. «Ты всегда можешь со мной поговорить, Риджи». Она ободряюще сжала его руку в своей. «Знаю, Цисси». Благодарно улыбнулся парень, видел, как Люциус провожал тебя. Щеки нарциссы вспыхнули, выдавая девушку со всеми потрохами. «Вы хорошо смотритесь вместе». «Не думаю, что он считает так же». Понурив голову, нарцисса закусила нижнюю губу. «Это не так», — возразил Блэк. «Если бы ему было все равно, то он бы ничего и не делал. Может, он еще тебя не любит, но ты ему явно не безразлична, Цисси». Губы девушки дрогнули в улыбке. «Уж поверь мне, я-то знаю Люциуса. Как-никак он все же мой друг». «Спасибо», — прохрипела волшебница. Эти слова действительно много для нее значили. За лето, которое она провела с Малфоем-младшим, оба хоть немного, но сблизились. Люциус всегда был вежлив и приветлив, на счастье девушки, еще и заботлив. Когда-то она думала, что Малфой чопорный и бесчувственный, но, узнав его лучше, ее мнение кардинально изменилось. Люциус любил красивые вещи, холодный чай, ветер, музыку, книги, искусство и белые розы. Все это ей удалось узнать за 3 месяца, проведенные с ним. Он рассказал нарциссе о последних днях своей матери, что вызвало слезы сожаления. Ей действительно было очень жаль. Она пыталась его поддержать и выказать сочувствие, но у нее не особо это получилось. За свою жизнь волшебница не теряла родных и любимых, по поэтому и чувства Люциуса понять было непросто, хотя рана с именем Андромеда по-прежнему терзала ее душу и сердце. Но Цисси знала, что старшая сестра жива, и оттого было не так уж и больно. «Ты знаешь», — начала девушка, заглядывая в темные глаза кузена, — «что всегда могу с тобой поговорить», — кивнул волшебник и слегка улыбнулся. Чувство правильности и безопасности растеклось по телу, и волшебники просидели так еще несколько часов. Они не проронили ни единого слова, каждый думал о своем, однако присутствие родного человека вселяло уверенность и силы в завтрашний день. «Спасибо», — неслышно прошептал Блэк и, поднявшись с места, отправился в свою комнату. Белокурая девушка все еще сидела в опустевшей гостиной, освещаемой пламенем в камине. Как бы она хотела, чтобы война подошла к концу и все жили счастливо, чтобы дети не теряли родителей и наоборот, чтобы люди не погибали в бесчисленных количествах. Цисси просто хотела жить полной жизнью в мире и согласии. Больше ей было не нужно. Поместье Пьюси. Алина все же не смогла оставить больного человека одного, даже несмотря на то, что им был Этилберт, монстр из ее кошмаров и законный муж в жизни. Пьюси медленно открыл слипшиеся глаза, в комнате было темно и от этого стало легче. Перевернувшись на бок, волшебник чуть простонал, его тело все еще болело. Юноша взглянул на девушку, которая дремала в кресле у изголовья его кровати. «Алина», — хрипло позвал Этилберт, его рука медленно потянулась к ее коленям. «Алина», — произнес он громче и ощутимо подтолкнул девушку. Она мигом распахнула глаза, сбрасывая последние остатки сна. «Воды», — прошептал он. Алина кивнула и, вскочив с места, подошла к кувшину, находящемуся на невысоком комоде. Волшебница бросила взгляд в сторону мужа. Он сейчас был так беспомощен и изнеможен болью от полученных ран. На секунду ей подумалось, что она может проигнорировать мольбу, оставив его одного. Всего лишь на секунду и этого хватало, чтобы воспротивиться сомнительному порыву. Может, он и безжалостен, но она нет. Подойдя ближе к парню, Алина помогла ему приподняться, после чего поднесла стеклянный стакан к его пересохшим губам. «Быть может, тебе нужно что-то еще?» Лина косо поглядела в его сторону. Даже в таком состоянии он внушал страх, свинцом заполнивший вены. Одно неловкое движение, не то слово или жест, Этилберт Пьюси придет в бешенство. Так и не услышав ответа, волшебница направилась к выходу. «Останься», — прохрипел Пьюси. Рука так зависла на дверной ручке, не в силах нажать на нее посильнее. Разумеется, она могла сделать вид, будто не услышала его. И все же она обернулась, сглатывая подступивший к горлу ком. Присев в кресло напротив постели мужа, Алина с сомнением поглядела на его потрескавшиеся губы, синяки под глазами и мертвенно-бледную кожу. «Ты не воспользовался моей мазью, из-за чего твои раны воспалились. Я наказал себя», — прохрипел Этилберт, не открывая глаз. Алина чуть вздрогнула. Она никак не ожидала услышать подобного ответа. «За что? Я едва не убил тебя», — прошептал он. Голубые льдинки вглядывались в бледное лицо жены. «Ты права», — сипло прохрипел юноша. «Я действительно ненормальный», — его рука потянулась к ее ладоням. «Но я хочу стать лучше. Ты поможешь мне, Алина?» Лина не дернулась, продолжая сидеть, словно высеченная из мрамора статуя. Его слова надолго засядут в ее голове. Она неверующе глядела на мужа, ища хоть какой-нибудь подвох. Кивнув, Лина накрыла ладони Этилберта своей. Кожа его рук была холодной и гладкой, словно камень. Ничего общего с ним. «Помогу». Этилберт не отпускал ее ладонь, цепляясь, как будто это единственная спасательная соломинка. Возможно, для него так и было. «Спасибо». Она буквально заключила сделку с дьяволом, пообещав спасти его искалеченную душу. Берег Апонтуит, дом Поттера. В субботний вечер Джеймс Поттер собрал всех своих близких друзей у себя дома, в числе которых были Бродяга, Хвост с Бурским, Лунатик и Элла, а также Эванс и Снейп, благодаря которым он, наконец, смог насладиться полноценным сном. Ребята уместились за круглым столом, поедая макдловскую пиццу и запивая ее кислым лимонадом. Друзья играли в «Правда или действие», Люпин уже успел поменяться одеждой с Нортс и теперь сидел в девичьем платье. Бродяга признался в любви Снейпу, пока тот находился в шкафу, а Лили впервые закурила сигарету. Сейчас Джеймс остро ощутил, насколько сильно ему не хватало друзей. «Итак», — протянул Поттер, окидывая Николаса изучающим взглядом. «Правда или действие?» В его карих глазах плясали черти, отчего Бурский громко сглотнул, предвкушая нечто жесткое. «Правда», — ответил он. Тогда, скажи, сколько отношений у тебя было? Джеймс хищно щелкнул зубами. Только с Питом, изрек волшебник, переплетая пальцы с Петтигрю, щеки которого вспыхнули в то же мгновение. «Врешь», — фыркнул Поттер, — «я сам видел тебя с несколькими девчонками. Ты спросил, сколько было отношений, а не муток, которые не значили от слова ничего. Все, кроме Пита», — Николас прильнул губами к Петтигрю. Ребята дружно заулюлюкали. «Теперь ты, Поттер», — черные глаза Северуса загадочно сверкнули. Джеймс подался вперед, как бы ему не хотелось признавать, но чувство юмора у бывшего слизеринца все же присутствовало. «Правда или действие?» Джеймс задумался, он уже который раз выбирал действие. «Правда!» — решительно воскликнул волшебник. «Ты не спал несколько недель», — начал Северус, — «но что тебе снится сейчас?» Раздались разочарованные вздохи, ведь все ожидали услышать что-нибудь куда более интересное. «Что?» — удивился Снейп, оглядывая народ. «Это научный интерес». Поттер молчал, ему совсем не хотелось рассказывать об этом друзьям. Но и идти на попятную тоже не входило в его планы. «Каждую ночь я вижу девушку», — начал волшебник, и присутствующие тут же умолкли. «Я не знаю, кто она», — Джеймс откинулся на диван, — «но всегда она такая реальная». И порой, Поттер умолк, и ребята мигом заскулили, моля о продолжении. «Мне кажется, будто я готов найти ее, где бы она ни была». «Звучит бредово», — прыснул Блэк, отпил немного вишневой газировки, купленную в трех метлах. Поттер зарядил ему под ребра, провоцируя начало шуточной войны. «Она красивая?» – спросила Элла, открыв рот. Этой девушке до жути нравились романтичные истории, заканчивающиеся счастливым концом. Поэтому Элла и носа не высовывала из книг, на что Люпин лишь снисходительно улыбался. «Не знаю», – почесал за затылком Джеймс, скидывая тушку Сириуса с себя. «Я ни разу не видел ее лица, только что», – воскликнула Нортс в один голос с Лили. «Видел только золотых бабочек», — наконец ответил волшебник. «Кто следующий?» — поинтересовался Поттер, не давая времени одуматься ребятам. «Я!» — радостно крикнула Элла. «Реми!» — протянула девушка, обращаясь к парню. Веселье продолжилось. Все, кроме Сириуса, так и зависшего на месте с банкой в руке, активно участвовали в игре. «Золотые бабочки!» «Девушка!» «Не знаю, кто она!» «Сомнений нет, речь идет об Алине!» Сириус не знал, как ему быть. С одной стороны, если воспоминания Сахатова будут возвращаться, то он придет к Алине, и навряд ли Пьюси не вмешается. Змееныш не просто так забрал его воспоминания, как бы сложно это не было признать, но Блэк видел те чувства, кои Сахата испытывал к змеиной принцессе, и что чувствовала она к нему. Алина отказалась от Джеймса, но лишь для того, чтобы уберечь его от безумства Этилберта. И как бы там ни было, именно она и расплачивается за свою любовь к взбалмошному Гриффиндорцу. Алина пожертвовала своей свободой и счастьем ради жизни отца. И если он все вспомнит, то все, что она сделала, окажется бессмысленным. Сириус знал своего друга даже лучше его самого. И прекрасно понимал, что Сахатый ни за что не откажется от Алины. И вот сейчас все идет к чертям. В отношениях с друзьями бродяга ни разу не был эгоистом. Однако он не мог допустить того, чтобы все вскрылось, не мог и не хотел, ведь как бы то ни было, у него еще есть шанс, с Алиной. Пьюси не считает его соперником, и это играет ему только на руку, потому что каждый раз змееныш ищет утешение в объятиях Сириуса. И, быть может, она сама этого не понимает, но они стали ближе к друг другу, намного ближе. Только бродяга заставляет ее улыбаться сквозь горькие слезы. «Ты свет, Сириус», — шептала она как-то раз, когда ей удалось выбраться из поместья и провести несколько часов с другом. «Свет, к которому я не устану тянуться. Не знаю, что было бы, если бы тебя не было рядом». Он обнимал ее за плечи, пока она сидела рядом с ним на покрывале где-то высоко на холме, провожая заходящее за горизонт солнце. Это был один из лучших дней в его жизни, потому что она была рядом. Он готов стать для нее кем угодно, будь то брат, друг, любовник или муж. Все это было неважно, если он все еще ей нужен, если он ей не безразличен. Бродяга знал, что это неправильно, знал, но ничего не мог с собой поделать. Ее аромат цветов дурманил его, ее шелковые волосы, в которые он мечтал зарыться, кружили голову. И ее глаза, Мерлин, какие же это глаза, словно сотканные из солнечных лучей. Он молил Мерлина и Моргану, чтобы они смотрели только на него одного, чтобы она видела, как сильно он в нее. «Едва ли это важно, нашла бы себе другого друга», — насмешливо протянул он, играя темными бровями. «Болван!» – вскрикнула Алина и ударила его в плечо, а тот повалился на спину, заливаясь лающим смехом. «Я не найду никого лучше тебя, бродяга! Я не найду никого лучше тебя, бродяга!» Сириус мигом принял сидячее положение напротив волшебницы. «Зато ты снова улыбаешься!» – беззаботно пожал плечами брюнет и задорно подмигнул. «Не знаю, как отблагодарить тебя, ведь ты всегда рядом. Попроси что угодно. Попроси поцелуй, попроси. Ничего не нужно, если ты все еще улыбаешься, змееныш. Лишь твоя улыбка согревает мое холодное сердце». Алина запрокинула голову назад и рассмеялась, так искренне и заразительно. Сириус просто не мог не улыбнуться. Он видел, как забавно подпрыгивают ее кудряшки, как на лице появляются едва заметные ямочки и как сияют ее глаза. Сириус никогда и никому не завидовал, на то не было ни единой причины. Однако больше всего на свете он хотел оказаться на месте Поттера, ведь именно Джеймс был связан с Алиной чем-то, что не поддавалось объяснению, незримой нитью, которая переплетала их сердца. Может, у него с ней такого не было, и все-таки их души были связаны, связаны навек. Лучше он умрет на этом же месте, но от нее не отречется, чего бы это ни стоило. «Бродяга, ты чего завис?» Джеймс убирал посуду со стола, отнеся ее к раковине. Задумался, поднявшись с места, он помог Поттеру, принявшемуся за мытью посуды. «Сахатый, ты же знаешь, что ты волшебник», — подначивал его Блэк. «Знаю, бродяга», — ухмыльнулся Поттер, не отрываясь от дела. «Как ни странно, но мне нравится делать это своими руками. Но мне нравится делать это своими руками». Именно это всегда говорила Алина, когда друзья над ней по-доброму потешались. Сириус поджал губы, пытаясь понять, что же ему делать дальше и стоит ли говорить об этом змеенышу. Поместье Пьюси. Этельберт проснулся рано и на удивление чувствовал себя лучше. Его взгляд метнулся в сторону Алины, так и просидевшей всю ночь в кресле подле его кровати. Этельберт приподнялся на локтях, затем, свесив ноги с постели, оказался напротив девушки. Расстояние между ними было меньше полуметра. Юноша сложил губы трубочкой, выпустил теплый воздух изо рта в лицо жены. Она слегка поморщилась, приоткрыв сонные глаза. Лина вздрогнула, пальцами вцепившись в подлокотники кресла. Он был так близко, отчего мигом отпрянула. Кресло качнулось назад, и если бы Пьюси не удержал его на месте, то волшебница бы непременно перевернулась. «Успокойся», — голос его отдавался хрипотцой. Парень поднял руки вверх, как бы показывая, что ей нечего бояться. Алина кивнула. «Ты просидела со мной всю ночь?» Поднимаясь с постели, Этельберт направился в ванную комнату. «У тебя была лихорадка», — ответила волшебница, разминая затекшую шею и спину. «Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше», — ответил он, проходя заплетенную ширму. Распахнув дверцы высокого шкафа, он достал белоснежную рубашку. «Ты могла уйти. Я же пообещала, что останусь», — отозвалась девушка, заламывая пальцы. «Мне нужно смазать твои раны». Алина встала с места, а Пьюси подошел ближе. Его рубашка, накинутая на плечи, оголила широкую грудь. Рука Лины потянулась к ранам, осторожно смазывая их густой субстанцией. «У тебя останутся шрамы». Этельберт не сводил глаз с ее лица, задерживая дыхание каждый раз, когда кожей чувствовал ее прикосновение. Одним больше, другим меньше, он пожал плечами, пальцами приподняв лицо жены за кончик подбородка. Алина вздрогнула, ведь этот жест ни разу не кончался хорошо. «Ты выспалась?» Этот вопрос ввел ее в ступор. «Нет, его пальцы все еще касались ее лица. На самом деле я почти не спала», — настойчивый взгляд заставил ее продолжить. «В последнее время я плохо сплю, а когда все же получается, то...» Она замялась, отвернувшись. «Что ты в них видишь?» «Смерть», — прошептала Алина и как можно быстрее скрылась за дверью. «Стой!» — кричал Пьюси, следуя за девушкой. «Остановись!» Схватив ее за запястье, он рывком развернул ее к себе. «Мне больно!» Его взгляд машинально опустился вниз, и только сейчас он заметил, что кожа ее руки посинела. «Это сделал я?» — требовательно спросил юноша, склонив голову вбок. «Это произошло случайно». Алина подошла к мужу. Она видела, как он напрягся. «Я знаю, что ты сделал это не специально. Я безнадежен. Я не хотел этого». Этельберт закрыл лицо руками, стыдливо отворачиваясь. «Этельберт, не накручивай себя», — она хотела продолжить, но он опустился на колени, сомкнув руки на ее пояснице. Головой уперевшись в низ живота жены, Этельберт издал нечто похожее на всхлип. «Все будет хорошо», — прошептала девушка, Поглаживая его по волосам, я помогу тебе. Тишину вперемешку со всхлипами разрушили громкие хлопки. Волшебники вздрогнули и обернулись на темноволосого мужчину, только что вышедшего из камина. Этельберт мигом поднялся на ноги, спиной закрыв жену. Его глаза опухли, а щеки были влажные. «Какая мерзость!» — сквозь зубы прошипел Пьюси-старший. Его волосы были гладко уложены, а осеннее пальто сидело как влитое. «Ты омерзителен, поганый мальчишка! Не смейте!» — крикнула Алина и вышла вперед. Бенджамин впервые на нее взглянул и оскалился, вновь переводя уничтожающий взгляд на сына. Тот был явно не рад визиту отца. «Прячешься за женской юбкой, ты ничтожен», словно яд сочился с его уст. Пьюси-старший подходил все ближе. «Лучше бы ты умер в утробе своей матери». Слова, полные ненависти, оглушили Этельберта. «Как вы можете? Он же ваш сын, единственный сын», с неприкрытым упреком произнесла Алина. «Что он вам такого сделал? Закрой свой рот, грязная потаскуха». Мужчина влепил пощечину невестке, отчего та упала. «Молчи, когда люди разговаривают. Ты всего лишь грязь, запомни это». Как обезумевший Этельберт схватил отца за воротник и откинул его от жены, на кою он намеревался навести палочку. Мужчина вскрикнул, явно не ожидая подобных действий от сына. По габаритам Этельберт был чуть ли не в два, а то и в три раза больше собственного отца. Впервые за все время на лице Бенджамина мелькнул страх, смесью ужаса и замешательства отразившись на лице. «Не смей ее касаться». Этельберт замахнулся на отца, но тот спешно трансгрессировал. Трус. Алина так и сидела на полу, держась за покрасневшую щеку. Сглотнув, юноша подошел ближе и присел на корточки, хотя из-за роста он продолжал возвышаться над ней. «Сильно больно?» Лина мотнула головой. «Он всегда говорил о том, как я слаб, а на деле сбежал». Пьюси поджал губы. «Ты молодец», нервно улыбнулась девушка. «Ты хорошо держался и даже никого не убил. Я хотел, представлял, как ломаю его кости, слышал, как громко он кричит, моля о пощаде, чувствовал, как горит его плоть. Но ты смог взять себя в руки», возразила Алина. «Для первого раза это было хорошо, очень хорошо». «Ты что, мать Тереза?» усмехнулся Этельберт. «Кажется, впервые это было по-доброму». «Кто?» поинтересовалась Алина. Тот отмахнулся и помог ей встать на ноги. «Ты не против, если ко мне зайдут Клотильда и Патрисия, твои подружки?» уточнил юноша, получив кивок. «Пусть приходит, теперь же это твой дом». Этельберт ушел. Улыбка на лице девушки померкла. От слов мужа ей стало тошно, как же сильно она мечтала оказаться в теплой гостиной на бархатном диване с кружкой чая в руках и в обнимку с ним. Смахнув скупую слезу, волшебница поплелась в свою комнату. Ближе к вечеру Паркинсон и Бёрк сидели за длинным столом с Алиной. Они ужинали и мило общались, рассказывая о том, что произошло с ними за то время, которое они не виделись. «У меня для вас новость», — заговорщицки начала Клотильда. Девушки отложили столовые приборы, во все глаза уставившись на шатенку. «Я беременна», — закусив губу, она выжидающе глядела на подруг. «Мерлинова борода». Бёрк громко всхлипнула, повиснув на шее у подруги. «Он уже там, да?» Патрисия указала на живот, стирая влажные дорожки с румяных щек. «Эта девочка», — улыбнулась волшебница, поглаживая едва круглый живот. «У меня пока только первый триместр, но мне кажется, что я чувствую, как она толкается». «О, Клоти!» — улыбнулась Алина и подошла к подруге, присаживаясь у ее ног, как это сделала Патрисия. «Я поздравляю тебя и Роберта». «Спасибо, девочки!» — кивнула миссис Нотт и шмыгнула носом. «Из-за беременности я стала такой эмоциональной. Робби пока не знает, хочу сделать ему сюрприз на день рождения». Она лучезарно улыбнулась, держа волшебниц за руки. «Обычно у ребенка должна быть одна крестная, но, девочки, я хочу, чтобы у моей принцессы были вы обе». Клоти, всхлипывая, Бёрк заключила обеих подруг в свои объятия. «Мы с Линой всегда к твоим услугам». «Да», кивнула миссис Пьюси. «У твоей принцессы будем мы обе». Волшебницы беззаботно общались и даже успели распланировать первые годы еще нерожденной малышки. За окном в столовой сверкнула молния, погода снова ухудшилась, что было совсем неудивительно. «Октябрь, 1978, ты каждый раз будешь возвращаться в крови». Стоя между ног мужа, Алина смазывала его раны на груди, ребрах и руках. «Порой у меня ощущение, что в один день Барти принесет твое мертвое тело». Этельберт подавил смешок. «Клоти беременна». На лице девушки мелькнула улыбка, она действительно была рада за свою подругу. «Паркинсон?» — спросил юноша, накинув на плечи рубашку. «Ага», — подтвердила Лина, закупорив все возможные коробочки и баночки. «И, между прочим, я буду крестной», — продолжила волшебница и обернулась на мужа, смотрящего на нее так, что страх минувших месяцев заиграл в жилах. «Ты чего, Волан-де-Морту мешает твой дружок Поттер?» Лицо Пьюси не излучало ни единой эмоции. Алина напряглась, и губы ее задрожали. «О чем ты? Он поручил мне задание убрать его с дороги», — Этельберт фыркнул, из-под лобья наблюдая за тем, как глаза жены наполняются влагой. «Подумаешь, одним дружком больше, другим меньше. Не вздумай так говорить». Лина силой толкнула его в грудь, утратив самообладание. «Ты не тронешь его, не причинишь ему боль». Ее слезы катились по щекам. Она чувствовала, как внутри нее закипает злость. Алина пошла на все, чтобы защитить Поттера любой ценой, и она просто так не отступится. «Ты и пальцем его не тронешь. Думаешь, я ослушаюсь его приказа ради тебя?» Пьюси перехватил ее руки, сжав запястья. «Ты правда считаешь, что я пойду на такую жертву?» Ее глаза пылали огнем. «Ты слишком много на себя взяла, дорогуша». Оттолкнув жену, Этельберт скривил рот, намереваясь покинуть комнату. «Ты хотел стать лучше!» В отчаянии прокричала она ему вслед. «Хотел прощения, просила помощи, и я не отказала тебе! Я не отказала тебе!» Она снова толкнула его в грудь, и тот качнулся. Если хоть один волосок упадет с его головы, Алина выглядела обезумевшей, с блестящими глазами, налитым румянцем лицом, распухшим губами. Пьюси глядел на нее неотрывно. «Клянусь тебе, Этельберт, я уничтожу тебя и глазом не моргнув!» Алина сама не заметила, как прижала мужа к стене, тяжело дыша в его лицо. Этельберт не двигался, почти не дышал, с безумной улыбкой наблюдая за гаммой эмоций, исказившей лицо. «Он мешает темно, мне плевать, ты и твои дружки его не тронут». Пьюси казалось, будто он прирос к полу, в несколько раз уменьшившись в размере. «Поклянись, Этельберт, что он не пострадает ни от твоей руки, ни от чьей-либо еще». Он молчал, обдумывая услышанное. Рисковать доверием лорда ради жены, которую он не ненавидел. Он, конечно, безумен, но не настолько же. Алина не сводила с него горящих глаз. «Не могу обещать», — прошептал Пьюси, скрывшись из виду. Прикрыв глаза, Лина ощутила, как по щекам катятся слезы, а бешено бьющееся сердце вырывалось из груди. Она сползла на пол, закрыв рот руками, но ее болезненные крики все равно вырывались из горла, сотрясая стены дома. «Будь ты проклят!» Весь день она просидела как на иголках. В горло не лез ни один кусок, хотя желудок не раз издавал урчащие звуки. Глаза ее опухли и покраснели от бесконечного потока слез. Хлопнула входная дверь, Алина тут же бросилась в зал, по пути свернув тумбочку. Этельберт, морщась от боли, скинул свою мантию. Девушка выжидающе наблюдала за каждым его движением, но Пьюси прошел мимо, так и не удостоив ее взглядом. Он зашел в темную гостиную, наливая бокал виски. Алина все еще прожигала его спину взглядом. Как все прошло? Налив себе огневиски в хрустальный стакан, Этельберт смерил жену оценивающим взглядом, отметив ее бледность и встревоженный вид. Алина явственно переживала за своего дружка. Усмехнувшись, он расположился в кресле напротив камина, медленно смакуя вкус опьяняющей горечи. «Как все прошло?» — с нажимом повторила Лина. «Волнуешься за него?» Алина выхватила стакан из руки мужа, разбив его вдребезги. «Чур, убираю не я, отвечай!» Лина возвысила голос, вызываясь над мужем. Тому потребовалось мгновение, дабы оттолкнуть ее к дивану. «Что ты хочешь услышать, дорогуша? Хочешь знать, как он визжал, когда я пытал его?» Глаза девушки вспыхнули. Закричав, что есть мочи, Лина повалила мужа на спину, но тот лишь рассмеялся. Казалось, сейчас в ней было столько мощи и злости, сколько отродясь не было. К сожалению, ее удары не доставляли Этельберту ни малейшего дискомфорта, что еще сильнее ее злило. Она несколько раз влепила ему пощечину, слыша его смех. «Твой дружок просил остановиться, а я убил его». Алина так и замерла, не в силах вдохнуть. Вся жизнь пронеслась пред глазами, его карие глаза, теплые руки, непослушные волосы. Совсем недавно она просыпалась в его объятиях, а сейчас находится в клетке с чудовищем, не знающим пощады. Поднявшись на негнущихся ногах, девушка подошла к столу. Слез больше не было, она выплакала из-за все время пребывания в поместье мужа. Схватив нож, предназначенный для вскрытия конвертов, Лина обернулась на мужа. В глазах читалась пустота. «Ты забрал все, что у меня было. Забрал мою любовь, друзей, свободу, абсолютно все». Ее мелко руки дрожали, Свет в когда-то золотистых радужках глаз потух. Пьюси сглотнул, чуть привстав с пола. «У меня больше нечего нет», не сдерживая слез, прошептала Алина. «Ничего, кроме жизни, которая мне даром не нужна», ее взгляд опустился на нож, лезвие которого впилось в ладонь. «Я не доставлю тебе такого удовольствия». Она видела страх в его глаз. «Нет». Этельберт вскочил на ноги, когда его жена занесла лезвие над грудью. Он метнулся к ней, не давая тупому лезвию вонзиться в плоть. Его огромные руки обхватили ее плечи, нож выпал из дрожащих ладоней. Муж с женой осели на пол. Этельберт все еще не выпускал ее из своих колючих объятий. «Я не убил его, не убил», шептал он ей на ухо, пока она рыдала и билась в его руках. «Я пошутил. Я ненавижу тебя», кричала Лина в истерике. «Ненавижу, ненавижу. Лучше бы ты убил меня». Этельберт носом зарылся в ее волосы, пряча непрошенные слезы. «Я не могу дышать, не могу». Этельберт переместил ладони на лицо жены, притянув ее ближе к себе. «Посмотри на меня», воскликнул он, и она посмотрел. Вдох-выдох, вдох. Он показывал, что ей нужно делать, а она повторяла. Потихоньку волшебница успокоилась и прикрыла глаза, уткнулась в плечо мужа. Поттер жив, его никто не тронул, и не тронет, клянусь. Словно тряпичная кукла, Алина насидела у него на коленях, позволяя гладить себя по спине. «Почему ты всегда причиняешь мне боль? Я не умею по-другому», прошептал он ей в волосы, продолжая удерживать в своих руках. «Ненавижу тебя», всхлипнула девушка. Одна его ладонь переместилась на ее голову, поглаживая волосы. «Я сильнее», подхватив жену на руки, он отправился в ее комнату. В углу гостиной за волшебниками наблюдал старый Грэнс, его уши сжались так же, как и он сам. «Мой бедный хозяин», уложив Алину на кровать, Пьюси направился к двери, но еле слышное бормотание его остановили. Этельберт прилег рядом с женой. Правая рука опустилась на женскую талию, притянув Лину поближе к груди, а левая удерживала запястье. «Все хорошо», — шептал он, слыша приглушенные всхлипы. Ноябрь, 1978. В конце ноября выпал первый снег, а температура упала до максимальной отметки. Поистине самый страшный момент наступил тогда, когда стало известно, что теперь и дементоры присоединились к Волан-де-Морту. Министерство магии призывало всех волшебников к осторожности. Многие работники министерства были убиты в собственных домах, над которыми висела метка пожирателей. В то время как маглорожденные волшебники и маглы подвергались нападениям упивающихся смертью. Однако чаще всего мракоборцы успевали предотвратить смерти невинных и отправить сторонников темного волшебника в Азкабан. Ряды ордена Феникса пополнились, а Джеймс Поттер стал мракоборцем, экстерном закончив свое обучение. Аластер Грюм лично занимался его обучением и нехотя признал, что тот оказался одним из лучших его учеников. Блэк участвовал в операциях ордена, но стажировку в министерстве поспешно закончил. Да ему это было и не важно. Его все еще мучило совесть и чувство. Марлин Маккинан так и не вышла на связь, хотя Алиса и Лили продолжали закидывать ее совами. Совсем недавно Алиса Стоун вышла замуж за Фрэнка Лангбаттома, а мародеры отплясывали на их свадьбе, не жалея сил. А на следующее утро Фабиан и Гедеон Пруэтты погибли в схватке с тремя пожирателями смерти, защищая магловский приют. Похороны прошли скромно, из присутствующих были лишь родные и самые близкие. Через несколько дней их сестра Молли Уизли родила двух близнецов. Когда волшебница взяла детей на руки, она еще долго-долго плакала на плече у мужа. Война не щадила никого. «Хаксмит, три метлы. Я все еще не одобряю эту идею», произнес Робостан, косо поглядывая на брата. Рудольфус допил сливочное пиво и встал на ноги, когда завидел сестру. «Лина», улыбнулся он, целуя девушку в обе щеки. «Малышка», позвал ее мужчина, вовлекая в крепкие объятия. «Вы себе представить не можете, как я рада вас видеть». Лина тепло улыбнулась, сжимая руки братьев. «А Перри не пришел?» Робостан хмуро поглядел на брата. «Ты же знаешь, он не любит покидать поместье», отмахнулся Рудольфус. «Как Пьюси? Я с ним не разговариваю практически месяц, поэтому можешь сам лично у него спросить». Братья общались с сестрой, не расцепляя рук, ведь они так давно не проводили время вместе. За несколько часов Робостан рассказал о Дегис, а Рудольфус о том, что планирует разорвать свадьбу с Блэк и жениться на Розе. Алина была, безусловно, счастлива за любимых мужчин, однако самой ей рассказать было нечего. «А как папа? Он мне давно не писал». Алина заметила, как Басти с Руди переглянулись. «Все хорошо, Лина», — притянул Рудольфус, Папа болен. Это ведь не смертельно? Ее голос дрогнул. Рабастан покачал головой. Просто ответьте. Она одернула руки, требуя ответа. Мне жаль, произнес Рудольфус, не глядя на сестру. Девушка прикрыла глаза и, встав с места, бросилась к выходу, схватив пальто с вешалки. Лина! Крикнул ей вдогонку Лестриндж-младший и хотел было кинуться следом, но рука старшего брата его остановила. «Я говорил тебе, что это плохая идея». Девушка бежала, куда глаза глядят, хотя по правде, она ничего не видела из-за слез, пеленой застилавших глаза. Она врезалась в мимо проходящих людей, принося извинения. Несколько раз поскользнулась на тонком льду, чудом не упав. «Эй!» — крикнул ей кто-то вслед, когда она выбежала на проезжую часть. «Смотри, куда прешь?» Алина не могла поверить в происходящее, буквально за полгода ее жизнь перевернулась с ног на голову. Она так сильно устала, отчего порой боялась проснуться. Смахнув слезы, Алина обернулась туда, где мелькали проезжающие машины. Воображение само собой рисовало картинки, как ее размажет по дороге, если прямо сейчас она оступится. Прикрыв глаза, Алина шагала вперед, но чьи-то руки обхватили ее за талию. Она обернулась, заметив знакомое лицо. Уткнувшись в плечо друга, Лина дала волю слезам. «Что же ты творишь, змееныш?» — огорченно произнес Блэк, притянув ее ближе. Он ладонями обнимал ее заплаканное лицо, не зная, как облегчить страдания. «Мой отец скоро умрет, бродяга». Сириус накинул на нее свою кожаную куртку. «Я не могу. У меня больше нет сил бороться. Пусть все закончится. Не говори так. Я очень устала», — прошептала волшебница. «Мне жаль, змееныш. Мне так жаль». Сириус безмерно ей сочувствовал, но все, что он мог сделать, лишь быть рядом. Вокруг них проходили люди, мелькали машины, а снег кружился в свете ночных фонарей. Поместье Пьюси. Этельберт сидел в темной гостиной, дожидаясь свою жену. Он знал, что она должна была увидеться с братьями, но их встреча давно подошла к концу. Волшебник поднялся с кресла и несколько раз прошел взад-вперед, пытаясь успокоить и без того шаткие нервы. Дверь хлопнула, и Пьюси вытянулся, как струна, сжимая зубы. Алина зашла в комнату, юноша обернулся, намереваясь высказать ей все, что он думает, но так и остался стоять с открытым ртом. Не поднимая глаз, Лина присела на диван. «Ты в порядке?» – спросил Пьюси, внимательно оглядывая жену. «Нет, я не в порядке». Лина устало покачала головой, прикрыв лицо руками. Этельберт так и стоял, не зная, что ему делать. Он хотел облегчить ее страдания, но не понимал, как лучше. Усевшись у ног жены, Этельберт уместил свою голову на ее колени, поглаживая стройные икры сквозь плотные чулки. «Пожалуйста, не делай мне больно». «Не буду», — пообещал волшебник. «Берег Апонтуит, дом Поттера». Сириус прошел в кухню, занося два пакета со всевозможной едой. Сахатый, завидев друга, поплелся за ним следом. «Будешь готовить?» – спросил волшебник, с интересом заглядывая в бумажные пакеты. «Буду», – подтвердил Блэк, – «и ты мне поможешь». Поттер закатил глаза и подошел ближе. Остановившись около друга, он принюхался. «Что с тобой?» – со смешком поинтересовался Сириус, наблюдая за парнем. «Этот запах», – протянул волшебник, и Блэк дернулся. «Кажется знакомым», – нахмурился Джеймс. «Я был у Гринграсс», – соврал бродяга и, стянув кожаную куртку, бросился в свою комнату, намереваясь закинуть ее под кровать как можно дальше. Лили со Снейпом обещали зайти. Прокричал ему в спину Сахатый, как вдруг уронил куриные яйца на пол. Черт! Зайдя в ванну, Сириус принял душ, стараясь смыть опьяняющий запах волшебницы с золотыми глазами. А делать этого так не хотелось. Весь вечер он утешал ее и убеждал в том, что ее жизнь бесценна и она не должна отчаиваться. В какой-то степени он винил и себя, ведь он сам убедил Рудольфуса рассказать Алине об отце. Бродяга хотел как лучше, а вышло как всегда. Надев чистую футболку и штаны, Блэк прошел в кухню, где его друзья сидели за столом и поедали макароны с сыром и помидорами. «Привет, Сириус!» Лили улыбнулась, подозвав друга ближе. К полуночи Северус и Эванс отправились домой, а Сахатый отправился в свою комнату в надежде снова увидеть девушку из своих снов. И только бродяга все еще не спал. Он выкурил пачку вишневых сигарет за ночь, размышляя, как ему лучше рассказать Алине о состоянии Сахатова, а именно о том, что он начинает вспоминать, сам не зная что. Хуже всего то, что Джеймс шепчет ее имя во сне. 17. Встреча. Звездочка. Селестин. Окраина Хаксмида. Декабрь, 1978. Хлопья снега кружились на ветру, заваливая белоснежными сугробами переулки, улочки, кирпичные дорожки и цветные крыши домов. Погода была поистине снежной и чертовски холодной. Зверский мороз стабильно держался уже несколько недель, и именно поэтому ведьмы и маги лишний раз не высовывали носа из своих домов. К тому же зима была не единственной причиной, по которой волшебники предпочитали отсиживаться в своих теплых домах. Выходить на улицу было страшно, даже несмотря на то, что мракоборцы по поручению Министерства магии бдительно наблюдали за подозрительными личностями и жилищами волшебников, особенно за теми, кто не был в состоянии защититься. Многие родители поспешно забирали своих детей из Хогвартса, опасаясь за их жизнь, и после покидали магическую Британию. Но были и те, кто остался и продолжал бороться, невзирая на глобальное количество потерь. В их числе значился молодой и талантливый мракоборец, который боролся за жизнь и свободу, боролся за людей. Джеймс Поттер проводил все свое свободное время в министерстве, в небольшом кабинете, на стенах которого красовались газетные вырезки из ежедневного пророка с упоминаниями о пожирателях смерти. Какие-то статьи были выделены красным, прочие – ярко-желтым и реже синим. Каждый цвет олицетворял особое значение, например, красный – места нападения и количество жертв, ярко-желтый – причина смерти и последствия, а синий – подозреваемые лица. К несчастью Поттера, имея только косвенные доказательства, у него не было шанса подтвердить вину подозреваемого или же опровергнуть. Однако Аластер Грюм частенько прислушивался к своему протеже. Благодаря смекалке и интуиции Поттер лично засадил в Азкабан четверых сторонников Волан-де-Морта, чем был очень горд. Молодой волшебник мечтал стать достойным сыном своего отца, память о котором не исчезла даже после его смерти. Именно поэтому Джеймс Поттер вызвался участвовать в операции под предводительством Чанга, суть которой заключалась в выслеживании и поимке упивающихся смертью. Сторонникам Темного Лорда были известны планы Министерства, так как его люди просочились в самое сердце Ордена Феникса. Хотя многим все же пришлось залечь на дно в целесообразных целях, как, например, и Рудольфу Сулестринджу, который практически все свое время проводил с семьей или же с Мэриэн Розье. Вот и сейчас, лежа в постели, волшебники не выпускали друг друга из объятий, наслаждаясь каждым мигом, проведенным вместе. Его руки оглаживали миллиметры ее тела, пока девушка рассказывала о том, как прошел ее день. «Я волнуюсь за тебя, Руди», – печально пробормотала шатенка, усмехнувшись. Лестриндж углубил поцелуй. «Это неправильно», – хрипел Розье, отворачиваясь от столь желанных губ, а Рудольфус в который раз закатил глаза. «Мы будем гореть в жарком пламени ада», – стонала она, когда он касался ее пышных грудей, целуя темные ореолы. Руди сорвалось с приоткрытых губ, и волшебница подалась ему навстречу. «Мэри», — хрипел мужчина, проникая в девичье тело. Разве нежно поглаживала его разгоряченную кожу, продолжая томно стонать с ним в унисон. «Я не против, если смогу сделать так», — хитро ухмыльнувшись, Лестриндж перевернул девушку на живот. От неожиданности она взвизгнула, но быстро встала на четвереньки, облокачиваясь локтями на жесткую перину. Держась за ее край, девушка соблазнительно выгибалась всем телом. В знак одобрения мужчина звонко шлепнул ее по круглым ягодицам. «Мэриэн!» – простонал волшебник, врываясь в податливое лоно. «Руди!» – громко вскрикнула Розье, пока волшебник вколачивался в нее, оставляя мокрые поцелуи, начиная с копчика и заканчивая макушкой волшебницы. «Я сейчас!» – вскрикнула Мэри, дрожа всем телом. Рука мужчины надавливала на ее затылок, меняя угол проникновения, а вторая оперлась на стену. Ноги едва держали. «Руди», — молила девушка, рыкнув, Лестриндж излился в нее. Обессиленная волшебница упала на постель, содрогаясь всем телом и тяжело дыша. «Люблю тебя», — прохрипел Рудольфус в затылок, прижимая ее собой. «На днях я поговорю с Беллатрикс», — отозвался волшебник, откидываясь на спину. «О чем?» — все еще дрожа от экстаза, — спросила Розье. «Я разорву договор о нашей свадьбе», — непринужденно ответил он. Девушка во все глаза уставилась на темноволосого. «Ты станешь моей миссис Лестриндж?» — серьезно спросил волшебник, навалившись на нее сверху. «Ты выйдешь за меня, Мэриэн?» Его вопрос ввел ее в ступор, и она забыла, как дышать. «Открой первый ящик», — прошептала мужчина, махнув головой в сторону тумбочки. Медленно слезая с кровати, Рози подошла к указанному месту и оглянулась на мужчину, чьи черные глаза не отрывались от нее. Получив одобрительный кивок, девушка распахнула небольшой ящичек. Мэриэн сглотнула, беря в руки темную коробочку, она так и зависла. «Открой ее», – прошептал Рудольфус, окольцовывая ее в плен своих рук. «Не бойся», – настаивал Лестрингж, целуя румяные щеки. Волшебница заторможенно открыла коробочку, вглядываясь в жемчужное кольцо, которое блестело под светом восковой свечи. «Так что?» – боязливо спросил мужчина, заглядывая в глаза девушки. «Ты станешь моей женой?» – Рози расплакалась, уткнувшись в шею волшебника, а его ладони проходились по ее оголенной спине. Утерев слезы, Мэри расцеловала каждый сантиметр прекрасного лица мужчины, а он хрипло рассмеялся. «Я согласна», – воскликнула будущая миссис Лестрингж, не сдерживая эмоций, которые переполняли ее до краев. «Согласна, тогда проведи со мной Рождество», – прищурил глаза Рудольфус, – «в доме моего отца». Девушка замерла, а тот снова прыснул. «Я хочу познакомить тебя со своей семьей», – объяснил мужчина, целуя ее в лоб и увлекая в постель. «Берег Апонтуит, дом Поттера». Как и всегда в субботний вечер, ребята собрались в теплой гостиной своего друга. По обычаю, Лили со Снипом развалились на мягком диване в объятиях друг друга. Парень любовно заправил рыжую прядь ей за ухо, пока девушка тыкала пальцем в умный зельевар, на что Северус периодически кивал. Ремус допоздна засиделся на работе, ведь он успешно прошел стажировку и теперь официально работал у Карла Траверса. Его колонка в малоизвестном журнале «Будни волшебников» обретала все большую и большую популярность. Люпин не боялся высказывать свое мнение на широкую публику, описывая весь кошмар и ужас, который сеял Волан-де-Морт. Питер и Николас сняли небольшой домик в Магловском квартале, как можно дальше от эпицентра войны. Влюбленные наслаждались обществом друг друга, а по вечерам ходили в гости к Поттеру или в кино. Они все еще не знали, чем будут заниматься в жизни, кроме того, что обязаны быть вместе. Родители Петтигрю не одобрили его союз с Бурским, а он и не старался их переубедить. Те утратили свой авторитет в глазах сына, когда присоединились к Волан-де-Морту, но лишь из-за страха. Питер не хотел быть таким, как его предки, и поэтому рвался в бой, доказывая самому себе, что он лучше их. Сириус и вовсе пропадал в компании загадочной девушки, имя которой он так и не рассказал Сахатому, и всякий раз возвращался счастливым и до жути довольным. «Да ладно», – протянул Джеймс, заслонив собой проход. «Скажи мне хотя бы ее имя», – настаивал волшебник, на что бродяга лишь закатил глаза. «Я же твой друг, а ты скрываешь имя счастливицы, которая тебя околдовала. Скорее уж мученицы», – пробормотал Снейп, а рядом сидящая Лили не смогла сдержать смешок. «Хватит испепелять меня взглядом, дворняга, бродяга», – воскликнул Блэк. «Я бродяга, запомни уже наконец». Черноглазый громко цокнул, ловя на лету подушку, которой в него метился Сириус. «А ты», – обратился он к Поттеру, – «перестань донимать меня вопросами. Я всего лишь хочу знать, в хорошие руки ли я отдаю своего дружочка», – издевался волшебник, шутливо поглаживая Сириуса за ухом. «Я понял, понял», – подняв руки вверх и отойдя назад на несколько шагов, – отозвался он. «Но это она?» – шепотом спросил он друга, когда двое оказались в кухне. «Та девчонка, в которую ты, ну», – продолжил Поттер, щуря карие глаза. «Да, Сахатый», – сдался Блэк. «Это она, все», – Джеймс довольно кивнул. «И не называй ее девчонкой. Я рад за тебя, бродяга», – воскликнул волшебник и, хлопнув друга по плечу, вернулся в комнату к друзьям. Сириус облокотился на столешницу. Он встречался с Алиной за спиной Поттера, и от этого было мерзко. Хоть у них и были всего лишь дружеские встречи, но для Блэка они значили куда больше, собственно, как и она сама. Несколько раз он трансгрессировал с Линой в ее родной дом в качестве незаменимой поддержки. После встречи с больным отцом, на которых девушка держалась молодцом, она еще долго и горько плакала у волшебника на плече, пока бродяга упивался ее запахом и присутствием. Ему от самого себя было мерзко, но как же он был счастлив, когда она в нем так отчаянно нуждалась. Змееныш была несчастна, отчего порой Сириус не мог сомкнуть глаз. Он так сильно хотел быть с ней каждый миг, поэтому и рассказал ей об анимаге в надежде, что она возьмет его к себе в качестве домашнего любимца. Но Алина лишь рассмеялась сквозь слезы, обнимая его за мускулистые плечи. «Это потрясающе!» – прошептала волшебница, разрывая объятия, на что Блэк обиженно надул губы. «Ты такой замечательный!» – продолжила Лина, пока юноша стирал соленые дорожки с покрасневших щек. «И в облике пса ты прекрасен, Сириус, потрясающе, замечательный, прекрасен в облике пса. Сириус, разве он может сопротивляться своим чувствам, когда она смотрит на него так, так завораживающе? Лишь от ее улыбки земля уходит из-под ног, а мир вокруг перестает существовать. Будь со мной, когда его не станет. Она плакала, уткнувшись в его плечо. Сердце бродяги болезненно сжалось. Он хотел, чтобы она плакала лишь от счастья. «Я не справлюсь». «Ты справишься, змееныш», касаясь ее лица огромными ладонями, возразил парень. Волшебница отрицательно мотала головой. «Я буду рядом», успокоил он, оставляя невесомый поцелуй на гладком лбу. «Всегда, Лина, всегда. Знаете, о нас даже написали в ежедневном пророке», прервала поток мыслей Лили. Ребята непонимающе уставились на нее. «О нашей лавочке», воскликнула рыжая, присутствующие довольно загоготали. «Поздравляю вас, Эванс», воскликнул Бурский, лежа на коленях у Питера. Ведьма застенчиво улыбнулась, поворачиваясь к Снейпу. Входная дверь громко хлопнула, и в комнату вошел Ремус весь в крови. Ребята тут же подскочили с мест, Лили громко всхлипнула, закрывая рот ладонью, а Снейп полез в карман, доставая волшебную палочку. Джеймс быстро подхватил друга и усадил его на диван, тот вскрикнул, морщась от боли. Северус подошел ближе. «Вулнера санентур – заклятие, которое лечит раны и заставляет вернуться кровь вновь в тело человека», – проговорил черноволосый, направляя древко на лунатика. Через несколько мгновений Ремус облегченно выдохнул, откидываясь на спинку бархатного дивана. «Что с тобой приключилось, Люпин?» – нарушил повисшую тишину волшебник. «Написал, что пожиратели смерти не больше, чем трусы, убивающие безоружных и прячущиеся за масками», – пояснил светловолосый, отхлебнув воды из пластиковой бутылки. Поттер прыснул, ободряюще хлопнув друга по плечу. «Это не смешно, Джеймс», – нахмурилась Лили, присаживаясь рядом с друзьями. «Как ты от них сбежал?» «Сражался, а после вызвал Патронус, и тех забрали мракоборцы», – пожал плечами юноша, как ни в чем не бывало. Питер присвистнул. «Ты герой, лунатик, отчаянный, да, но герой», – отозвался Блэк. Друзья дружно завопили, поддерживая Римуса со всех сторон, на что тот лишь смущенно отмахивался. «И не смей возражать». «Не буду, бродяга», — широко улыбнулся юноша, доставая из-за пазухи бутылку огневиски. «И даже не разбил», — ухмыльнулся Ремус, и Поттер сжал его в объятиях. «Только не говорите Элли», — скидывая с себя друга, — попросил волшебник. «Не хочу, чтобы она переживала лишний раз», — продолжил юноша, скрывая застенчивую улыбку. «Будь уверен, лунатик», — согласно закивал Бурский. «Итак, чем займемся?» Волшебники залились смехом, пока Питер, стоя в центре комнаты, рассказывал историю, которая приключилась с ним и Николасом, когда они возвращались в Лондон. Сириус взглянул на друзей и, печально улыбнувшись, вышел из дома, трансгрессируя Калине. Поместье Пьюси. Брюнетка сидела в темной гостиной, кутаясь в свое шерстяное платье. Ее муж отправился на север Ирландии вместе с Краучем-младшим по поручению темного лорда. Этельберт не часто посвящал ее в свои дела, из-за чего волшебница чувствовала себя лишней. Робастан уговорил ее провести Рождество вместе со всей семьей, и она согласилась, но перед этим ей пришлось долго упрашивать мужа, который наотрез отказывался. Его любовь к ее братьям больше не задевала, ведь состояние отца было куда важнее. В итоге Пьюси ничего не оставалось, кроме того, чтобы согласиться. Оно и неудивительно, учитывая, что он был категорически против оставлять ее одну. Видимо, ее просьбу о том, чтобы тот не заставлял ее страдать, Этельберт воспринял буквально, потому что не отпускал ее никуда одну, даже когда Паркинсон и Бёрк приходили в гости, ее муж сидел в углу гостиной, не отрывая от девушек взгляда, будто те могут наброситься на его жену и убить у него на глазах. Забота Пьюси душила, а он отказывался идти на уступки. Этельберт всячески следил за тем, что она ест, куда ходит, чем занимается. Удивительно, как он еще в сны ее не проник. «Миссис Пьюси», — позвал ее Тони, только что появившийся и тем самым вырвал из раздумий. «К вам гости». «Кто?» — спросила Алина, поставив чашку чая на новый стеклянный столик. «Боюсь, что не знаю». Огорченно пожал плечиками домовой эльф. Мистер не назвал своего имени. «Что ж, тогда зови его», — дала указание девушка и поднялась с места, зябко поежившись. Тони согласно закивал и исчез. Прищурившись, Алина разглядела мужскую фигуру, которая приближалась все ближе с каждым новым шагом. Стиснув зубы, она продолжила стоять на месте, нащупывая волшебную палочку в кармане платья. «Быть может, предрассудки Этельберта не были напрасны, бродяга!» — воскликнула девушка и, преодолев расстояние, с разбега запрыгнула на друга, обнимая его за мускулистые плечи. «Аво-го!» — чересчур довольно протянул волшебник, подхватывая подругу под бедра. «Так рада меня видеть!» — скептически прищурился он, продолжая держать девушку в объятиях. «Ты представить себе не можешь, как сильно!» — улыбнулась Алина, слезая с друга. «Проходи!» — она взяла его за руку и потянула к дивану. «Хочешь чего-нибудь?» — поинтересовалась волшебница, не переставая улыбаться. «Ничего не надо!» — покачал головой Блэк, поглаживая ее холодную ладошку. «Здесь мрачновато!» — изрек парень, осматривая комнату. «Да!» — согласно кивнула Алина, заправляя выбившиеся волосы за уши. «До сих пор не могу привыкнуть к этому дому», пояснила волшебница, и Сириус притянул ее к себе, обнимая за плечами. «Как дела у ребят?» спросила она, понурив голову у парня на плече. «Пока все живы и здоровы», отозвался Блэк и, закусив губу, погладил ее по длинным волосам. «Я должен тебе сказать что-то, что может тебе не понравиться». Алина взглянула на друга, и тот напрягся всем телом, а после чуть отстранился. «Это по поводу, если это насчет», она помолчала, «сам знаешь кого, то не нужно слов», отмахнулась волшебница и, вскочив с дивана, подошла к окну, обхватив себя за плечи. «Я не хочу о нем говорить», сипло произнесла девушка, наблюдая, как за окном падает снег. «Просто не могу». Сириус поднялся с места и медленно подошел к подруге, вставая рядом с ней. «Алина, это действительно важно», она снова оборвала брюнета, закрывая его рот ладошкой. «Пожалуйста, не говори о нем», просила Лина, и на глазах мелькнули слезы. Блэк нехотя кивнул и, перехватив ее ладонь в свою, оставлял невесомые касания на костяшках, при этом не разрывая зрительного контакта. «Я не смогу этого вынести», прошептала Алина, уткнувшись головой в его солнечное сплетение. Сириус задержал дыхание, поглаживая хрупкую спину через плотное платье. «Поедешь со мной к отцу?» Взглянув на парня снизу вверх, спросила девушка с мольбой в глазах.